Зита благополучно развернула укрывающий магический барьер и коротко вздохнула. Пусть она и обладала всеми характерными для магов знаниями и умениями, но училась все-таки на инженера. Лучше всего она разбиралась в создании магических двигателей, их настройке и ремонте. Когда Зита использовала магию, ее заклинания срабатывали реже и выходили менее эффективными, чем у полноценных магов. Другими словами, в исключительных случаях ее магия могла просто не сработать или не запуститься. А уже запущенное заклинание могло сработать крайне плохо. Впрочем, теперь мы в безопасности, проговорила она и повернулась к товарищам. Покинув тронный зал, они направились на первый этаж замка в казарму стражников. Помимо внушительных размеров, в ней всегда хранился экстренный запас оружия и магического топлива. Собственно, даже этот барьер Зита развернула за счет сухого топлива, которое они только что нашли. «Ни свет, ни звук не могут выйти за пределы комнаты. Полагаю, что внутри помещения все еще содержится материя, но она оторвана от каких-либо сигналов и потому безвредна». «Спасибо», – поблагодарил ее Альберик. «Я могу считать, что сейчас меня можете слышать лишь вы?» «Да, думаю, да». «Отлично». После заверения Зиты, Альберик обвел взглядом свой отряд. Наемник Николаев Тотар, заместитель. Маг Матеус Каравей. Ассасин Виви Халапайнен. Полукровка Леонардо Стора. И инженер Зита Брузаска. Давненько весь их отряд не собирался на стратегическое совещание. Будучи командиром и представителем знати, Альберик Жилет мог в любой момент заставить их действовать по своему усмотрению. Однако на деле он практически никогда не принимал каких-либо решений, не посоветовавшись с подчиненными. Он всегда старался выслушать их мнение, если только ситуация не вынуждала реагировать мгновенно. Как говорил сам Альберик, рыцарь всегда несется вперед, поэтому у него узкий кругозор. Отряд Жилетта состоял из самых разных людей, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому на подобных совещаниях озвучивались самые разные точки зрения на сложившуюся ситуацию. Именно поэтому Альберик так ценил обсуждение. «Итак, вопрос в том, что нам делать?» «Вопрос, конечно, тот еще». Николай пожал плечами. «Тот разговор вдруг зашел на такую неожиданную, такую масштабную тему, что здесь я уже совершенно бесполезен. Я попросту не понимаю, что происходит. Кроме того, совершенно неясно, можно ли верить во всю ту чепуху об убийстве бога и так далее. Или же это просто часть плана проклятого императора. Но тут ты прав». Альберик кисло улыбнулся и кивнул. Действительно, обычному, заурядному человеку внезапные слова о боге и бессмертии могут показаться невменяемым бредом. Если мир Альберика перевернулся с ног на голову, когда он стал апостолом, о чем он до сих пор помнил, а Зита и большая часть отряда видела воскрешение проклятого императора собственными глазами, то Николая эти события не коснулись. Поэтому он вполне мог высказаться в таком ключе. «Но проклятому императору совершенно незачем что-либо придумывать просто ради того, чтобы показать нам», – заметил Леонардо. Врожденные особенности юного полукровки и немного циничный взгляд на жизнь привели к тому, что он без труда мог отступить на шаг и оценить происходящее с точки зрения постороннего человека. «Я видел возрождение проклятого императора собственными глазами. Если возродиться удалось дьяволу, вполне возможно, где-то существовал и бог. А раз так, этого бога можно было уничтожить». «А...» — протянул Николай. «Существовал ли бог на самом деле? Говорил ли проклятый император правду? Обладает ли он теми способностями, о которых говорит? Все это на самом деле не важно», — предельно хладнокровно высказался Матеус. С одной стороны, он, будучи бывшим монахом, находился ближе всего к тому, чтобы поверить в существование бога. А с другой, именно поэтому слова проклятого императора, с такой легкостью рассуждавшего о боге, могли вызвать у него подозрения. Я считаю, нам незачем сомневаться, во-первых, в том, что мы полностью заперты внутри замка, а во-вторых, в том, что проклятый император говорил совершенно всерьез. Кроме того, поскольку сейчас даже коммуникационная магия не может проникнуть за пределы замка, мы не можем ни спросить совета у штаб-квартиры Климана, ни послать запрос о помощи. Таким образом, Матеус прищурился. В первую очередь нам следует подумать о том, стоит ли командиру принять предложение проклятого императора. «Стоп, Матеус!» — вмешалась хмурая Виви. «Ты ведь понимаешь, что господин Жилет, что наш командир ни за что и никогда не согласится с его словами?» «Ты думаешь?» — отозвался Матеус и перевел взгляд на Альберика. «К чему ты так говоришь?» Виви возмущенно попыталась вцепиться в слова Матеуса, однако в следующее мгновение ее остановил сам Альберик. «Хватит. Матеус говорит совершенно правильно». «Господин Жилет!» Виви застыла на месте с таким видом, словно Альберик только что предал ее. «Но я сейчас не о том, что хочу стать королем-марионеткой или считаю, что вечная война пойдет миру на благо», — сказал ей тот, мягко улыбаясь. «Откровенно говоря, с точки зрения рыцаря, предложение проклятого императора само по себе достаточно заманчивое. Может, я не Тору Акюра, но я однозначно один из тех людей, которым из-за окончания войны не удалось проявить себя. Наследник семьи военных, прирожденный рыцарь. Не будет преувеличением сказать, что Альберик родился ради участия в войне». «Господин Жилет! Однако я не хочу держать мир в состоянии вечной войны, на которой постоянно умирают люди. А если кто-то считает, что именно в этом и состоит честь рыцаря, пусть лучше участвует в чемпионатах вроде того, что устраивал князь Хартгем. Хоть на чемпионатах и происходят смертельные поединки, в них не втягиваются ни в чем не повинные люди. Каждый, кто принимает участие в турнирах, морально готов убивать и быть убитым. Поэтому и рыцарь, и вообще любой военный человек вполне может продемонстрировать на чемпионатах свою силу и доблесть. Как говорил проклятый император, он собирается назначить трех королей-марионеток, чтобы править миром». Альберика вновь обвел взглядом товарищей и продолжил. «Я полагаю, что как минимум с этим он не шутил. Получается, сам он станет владыкой мира и будет управлять им из тени. Но ему может помешать то, что кто-то раскроет правду. Три враждующих короля, отвечающих перед верховным владыкой. Люди, которых затронет война, наверняка сочтут такую договоренность фарсом. Если они узнают о соглашении, смысл в марионеточных королях пропадет. А значит, поэтому нетрудно представить, что в случае отказа нам не позволят уйти отсюда живыми. Правда в том, что барьер проклятого императора мы разрушить не в силах». «Виви, командир беспокоится за наши жизни», — пояснила Зита. Она намекала, что даже если Альберик вдруг примет предложение проклятого императора, он сделает это отнюдь не ради амбиции или исполнения своих желаний, а исключительно ради спасения товарищей. Виви застыла с ошарашенным видом, затем покраснела и опустила взгляд. Она сочла позором то, что сильнее всех любила Альберика, и в то же время хуже всех поняла его мысли. «Простите». Даже ее голос едва пробился наружу. «Не надо. Проклятый император едва не превратил тебя в чайку. Так что ты имеешь полное право резко возмущаться. Тебе не за что извиняться», — отозвался Альберик. Затем он перевел взгляд на Матеуса, и тот тоже уверенно кивнул, хоть и не изменился в лице. «Однако на деле проклятый император сумел в одиночку одолеть девятерых апостолов. Вернее, восьмерых, так как я покинул битву. Можно считать, что он обладает силой не менее, чем восьми бойцов как минимум моего уровня», — продолжил Альберик, загибая пальцы на правой руке. «Однако нас шестеро». «И мы куда слабее вас, командир», — добавил Николай с усмешкой. Может, сам он скромничал почем зря, но Зита и Матеус действительно едва ли годились для непосредственных битв. Хоть они и маги, но каждый из них специализировался не на боевых заклинаниях. Их навыки могли помочь лишь перед началом битвы, на этапе подготовки к ней. Леонардо и Виви – легко вооруженные бойцы, уступающие по силе ударов и выносливости Альберико и Николаю. Другими словами, в прямом столкновении толку от них будет немного. В этом нет ничего удивительного. Отряд Джилетто собирался в первую очередь для разведки и преследования. Никто не рассчитывал, что им придется часто сталкиваться с врагом в лоб. К тому же третий показался мне каким-то странным. Альберик упомянул того, кто уже принял должность короля марионетки. По всей видимости, он знакомый Тору Акюры. Я бы сказал, он довольно умелый. Но, если честно, я так и не разглядел глубину его силы. Этим он похож на проклятого императора. Вряд ли он, конечно, настолько же силен, но... Протянул с мрачным видом Николай, прокручивая в голове образ Артура Газа, обменивающегося ударами с 9-8 апостолами одновременно. «В любом случае, вы хотите сказать, что нашими силами победить будет тяжело. Мы не в том положении, чтобы застать их врасплох. И даже толком не можем оценить, на что способны противники. Если попытаемся пойти на плохо продуманную хитрость, можем сами себя в ловушку загнать», — ответил Альберик на слова Николая. Можно сказать, выходов у них практически не осталось. Именно поэтому Матеус правильно намекнул на то, что Альберику следует принять предложение проклятого императора, если он хочет спасти свой отряд. Но... «Касаемо третьего...» — вдруг вмешалась Зита, подняв руку. «Точнее, того объекта, из которого он вышел. Мне показалось, я узнала по крайней мере некоторые из магических диаграмм, что покрывали его». «Диаграмм?» Альберик и Николай переглянулись. «Может, это не моя специализация, но те диаграммы используются для активации биоалхимических заклинаний. Другими словами, третий, возможно, прошел через магическое изменение структуры тела», — скривившись, закончил Леонардо. «Его, полукровку, изменили посредством магии, еще когда он находился в утробе матери. И он из-за этого не смог жить как обычный человек. Именно поэтому к магическому вмешательству в тела людей Леонардо испытывал особенное отвращение. Поэтому нужно учитывать, что превращение в марионетку проклятого императора может подразумевать и это. Если командир примет предложение, с ним могут поступить точно так же», — продолжила Зита встревоженным голосом. «Конечно, мнения о том, насколько растягивается понятие человека, могут быть самыми разными. Но, скорее всего, некто вроде проклятого императора, не стареющий, не слабеющий, способный при соблюдении определенных условий воскреснуть, отстоял от человечности еще дальше, чем Лео. Более того, магическое изменение, говорите?» Альберик опустил взгляд на обрубок левой руки. Когда он стал апостолом, ему дали искусственную руку, которая двигалась ничуть не хуже настоящей. Она подключалась к его нервам и через них управляла сознанием рыцаря. «В худшем случае вас могут превратить в нечто невообразимое. В нечто, по сравнению с чем полукровки покажутся в разы ближе к обычным людям. Может, ему оставят внешность, но внутри он станет чем-то совершенно иным. И вообще... уж не обусловлено ли мышление императора Газа именно его бессмертием? Раз так, аналогичное изменение тела Альберика наверняка каким-то образом на него повлияет. Человеку нестареющему, далекому от смерти, трудно трепетно относиться к жизни. Люди проходят путь от крайне эмоциональных детей до более спокойных, рассудительных и взрослых. Если же этот путь продолжить еще на сотни, тысячи лет, разве чувства не истлеют окончательно? Разве не уступят место жестокому бесчеловечному мышлению?» «Как бы там ни было, я не хочу, чтобы командир превращался в такое. Пусть даже ради того, чтобы защитить нас». «Зита». Альберик изумленно окинул взглядом девушку-механика. А затем... «Ты ведь согласна, Виви, а?» Зита так неожиданно повернулась к Виви, что-то оцепенело. «А, ну, конечно. И вообще, я хочу, чтобы господин Жилет оставался сам с собой. Вот. Если он спасет нас ценой своей жизни, я пусть и выживу, но никогда себе этого не прощу». Виви покраснела и опустила взгляд. В очередной раз ее эмоции взяли верх над рассудком. Слова, которые она произнесла, основывались на том, что она пережила после того, как встретилась с Альбериком в обличии апостола. Любовь к кому-то распространяется не только на действия и умения человека, но и на его характер. Лишь в кошмарах Виви могла представить, что от личности ее возлюбленного может не остаться и следа. «Но раз так...» Нахмурившись, проговорил Альберик, несколько секунд посмотрев на замолкших девушек. «Выходит, нам все же придется выживать через битву. А для этого им не хватало сил. Безусловно, иногда принять бой можно в невыгодных условиях. Но бросаться в битву без единого шанса на победу – форменное бессмысленное самоубийство. Но...» «Господин Жилет!» – обеспокоенно вопросила Виви, глядя на то, как крепко задумался ее командир. И, наконец, «хочется, конечно, верить, что и они придут к тому же выводу», подытожил Альберик с надеждой в голосе.